Девятое. Общественные структуры. Поставленный вопрос надо не отбрасывать, а серьезно обдумать, ибо не следует поддаваться ложному, хотя психологически объяснимому, представлению, не может где в наше время существовать та же система, которая была в древнем Вавилоне. Вспомним, что еще в нашем веке жила Китайская империя, протянувшаяся прямо из эпохи царств Древнего Востока. Кстати, своеобразным напоминанием об этом живом прошлом служит то, что и сегодня в Китае пишут иероглифами, как в Древнем Египте. Зачарованные научно-техническим прогрессом XX века, мы забываем, как живуче, то, что с неоправданной торопливостью считается прошлым. Ставшая тривиальной фраза, что где в наше время ход истории ускоряется, путает историю с техникой. Не надо забывать, наш век – не только век космонавтики, но и век религиозных войн в Северной Ирландии и Ливане, возрождение мусульманского фундаментализма, попыток геноцида, истребления целых народов, то есть все как много столетий назад. Чем объясняется такая цепкая живучесть того, что мы привыкли относить к невозвратному историческому прошлому? Из каких глубин прорывается оно вновь и вновь на поверхность жизни современного мира? Здесь мы подошли к вопросу об общественных структурах. Человеческое общество – сложный социальный организм. Если даже в примитивном обществе муравьев или пчел за кажущимся хаосом скрывается устойчивая структура, то тем более это относится к сообществу людей. Человек – столь высоко развитое существо, что он оказался в состоянии постепенно менять структуру своего общества, что, по-видимому, отсутствует у животных. Очевидно, этот новый фактор связан с тем, чем главным образом отличается человек от других живых существ, с его интеллектом и трудовой деятельностью. В результате перед человеческим обществом стали открываться новые возможности и возникли новые необходимости, как в материальной, так и в духовной сфере. Это, в свою очередь, не только позволяло, но и заставляло изменять общественные структуры, приспособляя их к новым условиям. Такая хорошо известная особенность человеческого общества не должна заслонять от нас могучую силу инерции существующих, сложившихся и обкатанных веками общественных структур. Речь идет не просто о силе инерции, ведь эти структуры остаются в своих рамках динамичными и функционирующими. Они оказывают не только пассивное, но и активное сопротивление попытке их перестроить и тем более уничтожить. Пока эти структуры не умерли и не рассыпались, они живы и дееспособны. Что представляют собой общественные структуры? В их основе лежит система укоренившихся в обществе отношений между управляющими и управляемыми между всеми классами и группами общества. На этой основе возникает силовое поле, которое в жизнеспособном обществе находится в устойчивом равновесии и превращает общество в единый механизм, функционирующий под давлением сил поля. Важно подчеркнуть, речь идет не просто об экономических и политических отношениях и силах в чистом виде, а об их преломлении в сознании и тем самым в действиях людей, ведь только действия людей придают материальным силам энергию и превращают их в фактор движения всего общества в целом. Как видим, общественные структуры не идентичны сумме производственных отношений в марксистском толковании этого термина. Неудивительно, в действительности далеко не все общественные отношения можно свести к производственным. Весной 1968 года я был в Ливане. Это была совершенно мирная, спокойная страна, ближневосточная Швейцария, как ее тогда часто называли. Советский посол в Ливане, Дедушкин, отправленный на приятную бейрутскую синекуру с упраздненного поста заведующего под отделом в международном отделе ЦК КПСС, угощая меня коньяком «Наполеон», рассуждал: «Ливан – это разъевшийся жирный червячок на Средиземном море. Они тут И с арабами друзья, и с Израилем в неплохих отношениях. Здесь, как в Швейцарии, гарантированное спокойствие. Поэтому-то в Бейруте представлены банки всего мира. Тут рискуют, только играя в рулетку в казино «Дулибан». Через несколько лет после этого весь Ливан, и в частности Бейрут, превратились в кровавый ад, где почти невозможно было разобрать, кто с кем воюет и из-за чего. Между тем, производственные отношения в стране за это время не изменились. Маркс был прав, подчеркивая роль производительных сил и производственных отношений в жизни общества, но он ошибался, объявляя их основой всех ее аспектов. Понятие «общественные структуры» шире понятия «производственные отношения». Последние являются лишь экономической стороной общественных структур, а есть и другие существенные стороны. Особо следует подчеркнуть то, что все материальные факторы формируют человеческое общество и его историю не автоматически, а преломившись в сознании людей и вызвав их действия. Но как индивидуальное, так и групповое сознание людей различно. Конечно, с полным основанием можно утверждать, что люди и их группы одинаково реагируют, например, на голод. Но не менее обоснованно и другое. Рядовые американцы или западные европейцы рассматривают как голод и нищету то, что для жителей стран реального социализма – нормальное явление, а для заключенных в советских лагерях и тюрьмах – благосостояние и даже роскошь. С подобным различием в сознании сталкиваются изумленные переселенцы из социалистических стран на Запад. Они встречают здесь людей, искренне негодующих по поводу гнета государства и ограничения прав личности в западных странах, тогда как сами переселенцы все еще не могут привыкнуть к открывшейся им тут невообразимой, никогда и не снившейся свободе. Производственные отношения – это отношения, возникающие в процессе производства. И только. Общественные структуры – это силовой скелет общества, его каркас, цементированный отношениями, взглядами и привычками огромных масс людей. Каждый знает, как трудно бывает разгладить даже складки на слежавшейся в сундуке материи. Насколько же труднее разгладить слежавшиеся за ряд прошедших веков общественные структуры. Сказанное выше относится к любой формации, и нет оснований считать общественные структуры одной из них более устойчивыми, чем другой. Поэтому должны быть какие-то специфические причины странной долговечности азиатской формации, которая, как феникс из пепла древних царств, то и дело выскакивает возрожденной в разных странах в разные эпохи истории, может быть, и в нашу.